Больше никаких подобных плохих новостей, к счастью, не было. И, поев еще дважды, оба раза вызывая удивленные и шокированные взгляды соседних столиков, я ближе к вечеру расплатился и покинул ресторан. Загородное поместье Тизенклану пришлось продать, чтобы расплатиться скопившимися долгами. Сейчас им владел маркизский клан Пималк, но к противостояниям и войнам Тизен он не имел никакого отношения, так что кроме названия я о нем ровным счетом ничего не знал. Эллису, а вернее ее ауру, я обнаружил еще на подходе. Девушка вместе с каким-то мужчиной, видимо телохранителем, ждала на опушке небольшой рощицы где-то в километре от ворот поместья. «Не пугайтесь, это я», — крикнул я заранее. Однако сопровождающий девушки, а это был Тиган, все равно напрягся и достал из ножен трофейный меч Самдаль. А когда я приблизился и снял шляпу, изменился в лице и отступил на пару шагов. «Вот тебе и телохранитель». И это при том, что Эллиса, казалось, даже не удивилась моей новой внешности. Наоборот, девушка подошла и неожиданно крепко меня обняла. «Как ты себя чувствуешь?» «Более чем», — улыбнулся я, погладив теперь казавшуюся такой маленькой девушку по волосам. Загрубевшая кожа потеряла чувствительность, так что привычного тактильного удовольствия от подобного действия я не ощутил. Но вместо этого исходящая от девушки энергия очень приятно защекотала кончики пальцев. «Ты теперь...» Она запнулась. «Ничего не поделать», — отмахнулся я. «Зато уровень четвертой ступени взят. Ты убил Лариата и Эдарию». «Да. И, если ты не знаешь, то меня сегодня с утра искали люди из королевского дворца. С учетом моей внешности это чревато серьезными проблемами». «Это точно», — вздохнула Эллиса, отстраняясь и задумчиво потирая подбородок. «В принципе, можно сказать, что твой рост — эффект прорыва на четвертую ступень. Очень редко, но дары богов могут иметь такой эффект, особенно в первом поколении. Официально я только 2 недели назад прорвался на 3-ю ступень, покачал я головой. Такой стремительный рост силы вызовет едва ли не больше подозрений, чем рост физический. К тому же, если станет известно, что я достиг 4-й ступени, Рисфали и Экандуга наверняка поймут, что ты замешан в смертях Лариата и герцогини», — закончила мысль Эллиса. «Да, согласна, это не вариант. Но тогда я собираюсь свалить из Тхалсы. Скажите Тиброну, что во время нападения на поместье Экандуга я был сильно отравлен и сказал вам оставить меня и спасаться. Пусть считают, что я мертв, тела не найдут, разумеется, но доказать что-то наверняка у них все равно вряд ли получится. А в случае чего просто вали все на меня, говори, что я тебя обманул или типа того. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы тебя и Тизин ни в чем не обвиняли. Ты серьезно готов на это пойти? Ну, я не собираюсь валить с концами. Думаю отправиться в дикие земли и вернуться попозже, подкопив еще сил. И хотелось бы надеяться на то, что к моему возвращению клан, в который я вложил столько усилий, все еще будет существовать. Кстати об этом. Как ваши успехи с наращиванием сил? Не идеальные, покачала головой Эллиса. Из нас 7 двое не выжили. Курнат и Иолита, одна из близняшек. При этом мне удалось убить убийцу Курната, так что я остановилась почти на пике 3-й ступени. А вот вернуть Ману и Иолиты не вышло. Остальные тоже неплохо продвинулись, хотя на 4-ю ступень пока никто не пробился. Ну, никто и не предполагал, что это случится за одну вылазку. По крайней мере, хочется надеяться на то, что этого будет достаточно для продолжения войны кланов после того, как Экандуга выбыли из Зерисфали. Они не выбыли, неожиданно под голос Тиган. Они просто временно не способны принимать участие. У них до сих пор куда больше одаренных, чем у нас. К тому же осталось несколько 4-х ступеней, включая героя. К тому же Самдель объединились с Вирго, что означает присоединение к нашим врагам новых одаренных. Ты ведь ни одной 3-й ступени Вирго не убил. Я посмотрел на парня. То, каким тоном он со мной разговаривал, мне совершенно не понравилось. Обвиняешь меня в том, что я прикончил недостаточно врагов, Тизен. Проговорил я, шагая к Тигану и нависая над ним своими почти 2 метрами. А ты чем занимался, когда я истреблял одаренных Вирго, Экандуга и Самдаль десятками? В потолок плевал. То, чем я занимался, это мое дело, огрызнулся Тиган, не отступив ни на шаг и взглянув прямо в мои белесые глаза. А то, что делал ты, это минимальная плата за то, что баронесса приняла тебя и не отдала королевскому дворцу на опыты. Но ты вместо благодарности как-то слишком зазнался, а теперь, кажется, и вовсе решил, что клан Тизин тебе принадлежит. Тиган, заткнись!» — гневно воскликнула Эллиса. «Но я был куда быстрее. Моя рука уже рванулась вперед и сжалась на шее парня. Он засучил ногами, поднятый над землей, а потом активировал магию, ударив меня молнией. Но теперь мне даже активировать приказы не понадобилось. Разряд прошел сквозь мое тело и ушел в землю, а я ощутил лишь дрожь и сильное, но вполне терпимое покалывание. А ты, кажется, решил, что можешь открывать пасть, когда тебя не спрашивают», — прорычал я ему в лицо. «Может быть, эту пасть разорвать напополам, чтобы неповадно было?» В качестве подтверждения своей угрозы второй рукой я разжал плотно сжатые зубы Тигана и, схватившись покрепче, потянул за нижнюю челюсть. Парень тут же застонал от боли, а из его глаз брызнули слезы. «Тим, пожалуйста, не надо». Эллиса повисла у меня на руке, но я обратил на девушку внимание. Аура Тигана не сильно уступала ее ауре, и потеря такого бойца для клана определенно станет большим ударом. Однако подобных выпадов в мою сторону я терпеть не собирался. «Думаешь, я тебя не убью, Дафэй?» — промычал Тиган сквозь слезы. «Уфей меня!» — я даже улыбнулся. «На слабо меня берешь, серьезно. Ну, это будет последней твоей ошибкой в жизни». Мои пальцы крепче сжались на горле Тигана, и в глазах парня, только что горевших гневом и борьбой, отразился ужас. «Тим, не надо, он, последняя семья Марнана». Уже готовый вырвать Тигану не только челюсть, но и сердце, я замер. Просьбы Эллисы в данном случае были для меня пустым звуком. Эллиса мне нравилась, я ценил ее качество, наслаждался ее обществом и телом. Но этого было совершенно недостаточно, чтобы изменить мое решение по поводу Тигана. Но старик, так похожий на моего собственного дедушку, максимально мне импонировавший, просто так отдавший мне литр собственной крови и потом еще не раз помогавший мне с самыми разными проблемами, был совершенно иным делом. Марнана я по-человечески и по-мужски уважал. И если бы от моих рук погиб его единственный внук, потом мне было бы сложно смотреть старику в глаза. Мои пальцы разжались, и Тиган, схватившись за челюсти и горло, упал на землю. «Благодари своего деда за то, что выжил сейчас. В отличие от тебя, он, настоящий мужчина, понимающий, что значит благодарность и честь. Но если ты еще раз позволишь себе нечто подобное, даже имя Марнана тебя уже не спасет. Понял меня?» «Да, понял», — прокашлял он. «Надеюсь на это. Ты хочешь отправиться прямо сейчас?» Эллиса все старалась переключить мое внимание на себя. «Не подождешь, чтобы мы собрали для тебя что-нибудь в дорогу. Не надо, не стоит давать Тиброну больше ни единой возможности меня отследить. И тем более возможности связать меня с вами. Но прежде чем уйду, у меня еще есть пара задумок, Самдаль», — понимающе спросила девушка. Я хмыкнул. Что это было, женская интуиция или тонкий расчет, не знаю, но иногда я просто поражался ее догадливости. «Да, хорошо», — Эллиса кивнула, после чего протянула мне еще один кошель, даже больше того, что вручил Марнан. «Вот, держи, на всякий случай». «Спасибо», — кивнул я. «Будет возможность, приходи сюда завтра в это же время, попрощаемся нормально». «Одна, естественно», — я глянул на Тигана. Стоило раз и навсегда дать ему понять, что ни в управлении кланом, ни тем более в отношениях с Эллисой ему ничего не светит. И в его взгляде, брошенном на девушку, я с удовлетворением увидел боль и отчаяние. Кивнув Эллисе, я развернулся и двинулся обратно в сторону города. Пункт назначения на этот раз — поместье Самдаль. Вирга, после того как я перебил сотню человек, стоило держаться тише воды ниже травы. Однако они решили присоединиться к Самдаль, у которых с Тизин была война, и очевидно, что это было не просто так. Так что, похоже, мне стоит закончить начатое. Глава 23. И снова я был один, и снова мне не нужно было волноваться о ком-то, и можно было действовать совершенно свободно. И раз я собирался сразу после атаки Самдаль покинуть и столицу, и в принципе страну, можно было разгуляться по максимуму, тем более ни о чем не переживая. Первой целью стало загородное поместье Вирга. Сейчас, спустя больше чем неделю после той ночной резни, проверяющие исследователи из королевского дворца уже его покинули. Это я знал наверняка, так как во время подготовки к войне кланов Тибран уже вызывал меня и обмолвился об этом вскользь. А значит, я мог не волноваться о месте клана Тхалса. И вошел я на этот раз прямо через главные ворота. Все равно из Вирга больше никто не был мне противником. Стой! Кто ты? Проход на территорию. Мне преградил путь страж на воротах, но договорить не успел, отлетев прочь на несколько метров от удара в живот. Вторже! Заорал было его напарник, но тоже не смог закончить, со свернутой шеей рухнув на землю. Вообще, до того, как я явился сюда еще в роли Сквайра Эллисы, каких-то личных счетов с Вирга у меня не было, да и не могло быть. Однако эти ребята ни с того ни с сего напали на меня в первый же день, прикрываясь совершенно идиотской причиной мести за товарищей, которые были сами виноваты в своей смерти. Я не был злопамятным и был готов забыть об этом инциденте, тем более что все виновные уже были наказаны лично мной. Но потом меня еще и чуть не прикончил их бог, и с того момента это определенно стало личным. Вирга был готов нарушить даже правила истинных богов, чтобы раздавить меня. И я тем более был вполне не против в отместку вырезать весь его клан, чтобы этот уголек переросток понял, кого можно, а кого нельзя трогать. К тому же, разумеется, речи действительно обо всем клане Вирга не шло. Мне не было никакого интереса мочить почти 1000 благословленных, и тем более я не собирался убивать слуг и простых рабочих. Меня интересовала только верхушка клана, третьи ступени, оставшиеся в живых после бойни, поскольку тогда у меня банально не было сил с ними бороться. У них был шанс поймать меня, но теперь настала моя очередь становиться охотником. Главный дом поместья уже через 5 минут после моего появления наполнился криками боли, боевыми кличами и, разумеется, пламенем. Вот только, как и с молнией Тигана, сейчас пламя даже третьих ступеней уже не было для меня реально опасным. Стоять под струями огня я, разумеется, не собирался, а случайно достававшие меня сполохи лишь портили одежду, не оставляя на коже даже волдырей. А так как мои глаза, уши и нос могли определить местоположение всех одаренных с поразительной точностью даже в огромном поместье, спрятаться или сбежать для них было совершенно невозможно. Насколько я помнил, в клане Вирга состояло 6 одаренных третьей ступени. В загородном поместье этой ночью присутствовало 3, и одного из них, последнего, за кем я пришел, я прекрасно знал. Салар, гений клана, в 21 достигший 3-й ступени. Когда я только ехал в столицу с Эллисой, это казалось действительно чем-то выдающимся. А когда он однажды вызвал меня к себе, всерьез раздумывал о том, чтобы прикончить ублюдка ценой собственной жизни. Но вот, не прошло и месяца, и Эллиса уже переросла Салара по силе, а я сам и вовсе оставил этот уровень далеко позади. Все-таки война кланов имела очевидные плюсы. С легкостью преодолев сопротивление его магии, я сжал пальцы на шее парня. «Потише, или смерть тебе покажется избавлением», — произнес я, даже не чувствуя каких-то особых эмоций. Не было ни ярости, ни презрения, ни восторга от победы. Это и победой-то было довольно сложно назвать, в отличие, к примеру, от боя против Лариата. Салар, определенно почувствовавший, что я не лгу, тут же отозвал свою магию и поднял руки, сдаваясь на мою милость. «Хорошо, я разожму пальцы, чтобы ты смог говорить, но даже не думай звать на помощь. Во-первых, уже некого, а во-вторых, в этом случае я откушу тебе нос». В качестве доказательства я продемонстрировал ему свои заострившиеся зубы. Салар торопливо закивал. «Ну и славно. А теперь вопросы. Вопрос первый. Зачем Вирга стали вассалами Самдаль?» «Потому что из-за тебя». Начал было Салар, но быстро поправился, видимо, жизнь для него была дороже самоуважения, из-за ночного убийцы мы лишились почти всех младших одаренных и контроль активов клана стал невозможен. Было принято решение перейти под контроль Самдаль на условиях оставления за Вирга прав на наши владения с ежегодной платой в размере 30% доходов. А они вам что? Поддержку и компетентных помощников для управления. Также, в случае победы над Тизин, Самдель обещали нам часть их активов. То есть все-таки я правильно подумал, что вы решили объединиться из-за Тизин, усмехнулся я. Салар вжал голову в плечи так глубоко, будто пытался спрятать череп в грудной клетке. Я улыбнулся шире. Не волнуйся, хуже я тебе из-за этой информации не сделаю. Вопрос второй. Ты знаешь точное число одаренных Самдель? Во время подготовки к войне кланов подобную информацию об Кандуга мы смогли отыскать довольно легко. В общем счете у ядовитого клана было около 25 одаренных третьих ступеней, в районе 90-100 вторых, более 300 первых. Плюс, разумеется, 3/4 ступени. Ну, уже две, и оба этих одаренных не находились в столице. Неточности подсчетов, разумеется, были возможны, как и некие скрытые активы клана. Но проблема была в том, что Асамдаль даже такой информации собрать не удалось. Мы знали только очень приблизительное количество, по сути больше отталкивались не от каких-то точных данных, а от среднего уровня герцогских семей. И это, на самом деле, было довольно подозрительно, однако на результат войны кланов, к счастью, никак не повлияло. Вот только теперь я собирался атаковать поместье Самдаль, их базу в столице, в одиночку к тому же, и потому хотел собрать как можно больше информации. «Я не знаю», — Салар замотал головой. Решение об объединении было принято вчера буквально за пару часов. Отец встретился с посланником Самдаль, они поговорили наедине и все. И вот мы, их вассалы. Они о нас наверняка успели собрать достаточно информации, но нам о них мало что известно. Отец днем отправился в поместье Самдаль для подписания всех необходимых бумаг, я сам там даже не был никогда. «Бесполезный», — выплюнул я. «Ну хоть что-то ты знаешь, ты ведь наследник клана. Вспоминай, а то у меня не останется вообще никаких причин оставлять тебя в живых. Знаю, что Самдаль предложили отцу нечто совершенно особенное». Немного подумав, выдал Салар. «Перед отправкой к ним сегодня он сказал мне, что, если все выгорит, то мы не только сможем за несколько лет восстановить все, что потеряли из-за ночного убийцы и даже, потенциально, стать герцогской семьей». Я нахмурился. «Герцогская из потрепанной маркизской. Что Самдаль такого могли предложить? Они ведь сами герцоги, и способны сделать другой клан равными себе. Слабо верится, если только сами Самдаль за это же время не рассчитывали подняться до уровня Рисфали и Урмата, то есть стать княжеским кланом, всего на одну ступень отстающим от королевской семьи Тхалса. Но все равно, что это был за козырь такой странный. Это все, все, что я знаю. Пожалуйста, не убивай меня», — взмолился Салар. «Извини», — произнес я, сдавливая его шею до характерного хруста. «Ни свидетели, ни сторонники врагов Тизин, ни тем более претенденты на мою женщину, пусть и безнадежные, мне были не нужны». Оглядевшись, я проверил поместье на предмет сильных аур. Виднелись только тусклые силуэты слуг и тех благословленных охранников, что предпочли спрятаться и не лезть на рожон. Отлично. Из 6/3 ступеней Вирга отец Салара, вероятно, остался ночевать в Самдаль, а еще двое были либо в городском поместье, либо где-то вне территории столицы. После истребления кучи одаренных активы Вирга, раскиданные по стране, наверняка требовали дополнительного внимания и контроля. Делать мне тут было нечего, но напоследок, чтобы поставить в этом деле жирную точку, я подпалил от камина несколько документов из кабинета Салара и раскидал их по поместью. Времени на то, чтобы всем выбежать из здания, наверняка должно было хватить, а пожар уничтожил бы большую часть улик. Следующая остановка – кузнечная лавка в торговом квартале. Сражение с Лариатом продемонстрировало важность в бою качественной экипировки. Как бы там ни было, какими бы боевыми искусствами я ни занимался, и сколько бы это ни делал, моя плоть проигрывала стали. По крайней мере сейчас. Доспехи не были обязательным атрибутом, я все-таки предпочитал не получать удары вовсе. Но вот оружие, совсем другое дело. После вторжения к Самдаль я собирался прямым ходом валить из страны, а потому уже не думал ни о каких правилах приличия и законах. Так что без зазрения совести ввалился в один из крупнейших кузнечных магазинов, просто выдавив замок. Боевые перчатки на мой размер снова стало крайне сложно подобрать. Правда, теперь уже по ровно противоположной причине. Мои ладони стали размером с большие блюда для горячего, и на такие лапища вряд ли нашлись бы стандартные модели. К счастью, именно перчатки были далеко не единственным вариантом, который меня бы устроил. В качестве временного решения замечательно подошла бы пара кастетов, которые были представлены в куда большем разнообразии. И, изучив полки с образцами кастетов, я наткнулся на совершенно замечательную вещь, едва ли не идеально подходящую моим целям. Больше всего это походило на молотки для отбивания мяса, объединенные с кастетами с толстыми, покрывающими всю фалангу, кольцами. При этом эти малышки явно создавались для какого-то великана, потому что были мне даже чуть-чуть велики. А еще они весили за счет толстенного слоя стали каждая килограммов по 7. Вариант не был идеальным, Разогнуть пальцы в таких кастетах было нереально, так что захваты и штучки вроде вырывания сердец отменялись. Однако, для того, чтобы противостоять вооруженным мечами, копьями и топорами одаренным Самдаль, самое то. А когда я отправлюсь в дикие земли, уже можно будет более обстоятельно подумать о том, каким оружием пользоваться. Оставив на прилавке достаточно денег, чтобы оплатить и кастеты, и сломанную дверь, я в конце концов не собирался скатываться до настолько наглого воровства без необходимости, я покинул кузницу. Так как время уже было позднее и на улицах людей становилось все меньше и все больше патрулирующих территорию центра города стражников, пришлось перебраться на крыши. Но к этому я уже был привычный, так что особой проблемы не видел. И, наконец, минут через 20 остановился, с края крыши глядя на последнюю свою остановку за эту ночь. Столичное поместье Самдаль. В отличие от Икандуга, не ожидавших атаки, Самдаль за этот день успели подготовиться ко всему. Практически вся территория, совсем небольшая, кстати, была освещена факелами, количество стражников на один квадратный метр зашкаливало. И также я видел на крыше и балконах главного здания, расположенного в самом центре территории, человек 10, внимательно наблюдавших за окружением с высоты. Где-то полчаса я потратил на изучение поместья с расстояния, чтобы в итоге прийти к неутешительному выводу. Незаметно проникнуть туда, и тем более начать убивать, не поднимая тревоги, у меня не выйдет. В принципе, я и так не собирался особо скрываться. Как минимум потому, что с моими габаритами это в принципе было маловероятно в любых условиях. Но эффект неожиданности был бы отличной помощью. А так единственным доступным вариантом, похоже, был удар в лоб. Однако, посидев немного в раздумьях, я придумал чуть иной план. Спустившись на землю в очередной подворотне, я, не скрываясь, прямым ходом направился к парадным воротам поместья. Они, разумеется, были закрыты и наверняка заперты, но рядом с ними все равно стояла пара стражников. И, заметив меня, они тут же направили на незнакомца длинные копья. «Стой на месте и назови себя». Вторые ступени, убить их было бы проще простого. Но это было не то, чего я сейчас хотел. «Доброй ночи, ребята», я снял шляпу, глянув на парочку из-под темных очков. «Пока что лучше было не пугать людей своими белыми глазами. Чего тебе надо?» – произнес правый стражник. Лиц я их не видел из-за шлемов, только подсвеченные алым очертания голов. Так что различать приходилось исключительно потому, с какой стороны от ворот они стояли. «Я знаю, что сейчас в этом поместье находится маркиз Вирга. Я хотел бы поговорить с ним. Из какого перепугу нам тебя пускать? Ты кто вообще такой?» Левый стражник явно был менее уравновешенным и терпеливым. «Я, ночной убийца, вырезавший недавно 2/3 одаренных клана Вирга», улыбнувшись, ответил я. «Серьезно?» — усмехнулся левый. «А я тогда, наследный принц Халсы. Они мне, кажется, не поверили». «Ага, что в этом такого удивительного?» «А маркизу я пришел сказать, что только что сжег загородное поместье Вирга дотла и убил его сына». Оба стражника резко собрались, и уже было опущенные копья вновь направились мне прямо в сердце. «Мужик, это уже совсем не похоже на шутку. Лучше иди отсюда по добру по здорову, если не хочешь нажить себе тонну неприятностей», — предостерегающе произнес правый. Сорвавшись с места, я в мгновение ока оказался перед ним и, схватив рукой за копье, отломал и бросил к ногам стражник металлический наконечник. «Похоже, что я шучу», — все так же спокойно переспросил я. «Давайте, идите и сообщите маркизу обо мне. Уверен, он захочет со мной увидеться». Сглотнув так гулко, что это было слышно даже сквозь доспех, стражник отступил на шаг, переглянулся с напарником, а потом, больше ничего мне не говоря, кивнул и направился к воротам. Достав из-за пояса коротенький факел, он подпалил его карманным огнивом, и деревяшка вспыхнула красивым зеленым светом. После чего получившимся сигнальным огнем он помахал кому-то внутри территории поместья. Я продолжал невозмутимо стоять на месте. Спустя секунд 40 к воротам подбежал еще один стражник, которому мой объяснил ситуацию. После чего посыльный развернулся и пулей рванул к главному дому. «Прошу подождать несколько минут», — неуверенным голосом попросил правый стражник, обернувшись ко мне. «Конечно, ждать пришлось действительно недолго. Уже минут через 6-7 к воротам в сопровождении где-то 20 одаренных в броне спешным шагом подошли трое мужчин в костюмах аристократии. Маркиза Вирга я узнал тут же, а другие двое, судя по аурам четвертых ступеней, были из Самдаль. И один из них, здоровяк почти моего роста и телосложения, с гладко выбритой головой и длинными тараканьими усиками, идеально подходил под описание Макторна Самдаль, нынешнего герцога. Встречающая меня делегация определенно была на уровне. Впрочем, с учетом того, как я представился, это было ожидаемо. А вот неожиданно было то, что, хотя я определенно впервые видел герцога Самдаль, где-то в глубине души после первого же взгляда на него появилось ощущение, что мы знакомы. По краткому сигналу Макторна ворота были отперты и разведены в стороны. «Это ты, ночной убийца». Хотя я заявил, что пришел к маркизу, первым со мной заговорил именно герцог. «Насколько мне известно», — улыбнулся я, — «и ты говоришь, что только что сжег поместье Вирга. От меня до сих пор гарью пахнет. И что мешает нам прикончить тебя на месте, либо же сдать королевскому проверяющему? У меня есть информация, которую вам было бы интересно услышать». «Какая? Может быть, не будем говорить на улице?» Я показательно огляделся по сторонам. Хотя время было позднее, появившаяся процессия уже начала привлекать внимание и в разных местах вдоль улицы начали скапливаться кучки зевак. «Хорошо, иди за нами», немного подумав, кивнул герцог, после чего повернулся к явившимся с ним одаренным. «Окружите его и атакуйте в случае малейшего проявления агрессии». Мы вошли в ворота и под конвоем двух десятков одаренных вторых и третьих ступеней дошли до главного дома, остановившись у подножия роскошной лестницы. «Говори здесь, внутрь приглашать я тебя не собираюсь», — произнес герцог, вновь поворачиваясь ко мне. «Как угодно», — кивнул я. «Вы знаете, что?» Договорить я не смог. Из дверей поместья показался еще один человек. Высокий, под 1,90 м, в аккуратном костюме, с короткими волосами ежиком, гладко выбритый. Лицо было совершенно безэмоциональным, а походка немного неестественной, будто механической. Я в секунду узнал и этот костюм, и этот ежик, и это лицо. Тем более без труда определил исходившую от незнакомца ауру. Это был тот самый человекоподобный поглотитель, которого я когда-то увидел из ресторана. И сразу же пришло озарение по поводу странного чувства узнавания, которое я ощутил при виде герцога. От Макторна очень слабо, почти незаметно, но тоже фанило поглотителем. Теперь о причинах уверенности маркиза Вирга в скором росте их клана уже не нужно было долго раздумывать. Сам того не понимая, я попал в логово сторонников империи Палим в столице Тхалсы. Вот мне, конечно, повезло. Глава 24. Сомнений не было. Поглотитель тоже учуял во мне брата. Однако не было похоже, что он собирался как-то встревать в происходящее. Черт его знает, почему. Тем не менее, продолжать ломать комедию и пытаться вешать на уши герцогу и маркизу лапшу мне резко расхотелось. И то, что эти ублюдки решили на полном серьезе переметнуться на сторону империи, с которой у меня в этом мире были главные счеты, было главной, но не единственной причиной этого. Прежде чем я скажу, я запустил руки в карманы чего-то на вроде пальто с высоким воротником, притащенным шито вместе с остальной одеждой. Плотная кожа была очень прочная и пара кастетов-молотов, несмотря на вес, прекрасно лежала в карманах, даже особо не оттягивая полы. «Позвольте узнать, кто это?» Я кивнул на человекоподобного поглотителя. Макторн Самдаль, повернувшись и глянув на мимикрировавшую под человека тварь, хмыкнул и покачал головой. «Не твое дело. Говори, что хотел немедленно, либо тебя превратят в кровавое крошево за несколько секунд. Знаете, мне что-то расхотелось», — огрызнулся я. «Убить его», — рявкнул герцог, но чуть-чуть опоздал. Я уже выхватил из карманов руки со вдетыми в кольца кастетов пальцами и бросился прямо на него. Впрочем, 20 одаренных, выступавших в качестве моего конвоя, были тут не просто так. И несмотря на то, что поодиночке каждый из них был куда слабее меня, особенно когда речь заходила о вторых ступенях, вместе они могли представлять довольно серьезную проблему. Во время нападения на поместье Тизин, сражавшихся со мной бойцов Самдаль дополнительно усилил яд и кандуга, к тому же я был куда слабее. Но, с другой стороны, на моей стороне тогда были мощные приказы, использовавшиеся с огромным запасом маны, а также волшебная пилюля Тириана. В результате нельзя было сказать, что я по сравнению с началом войны кланов получил какое-то кардинальное преимущество, которое позволило бы мне просто раскидать одаренных Самдаль как котят. Все-таки их магией было физическое усиление и, в отличие от тех же Экандуга или Вирга, я не мог с легкостью отправлять их в нокаут одним ударом. К тому же и тренировки одаренные Самдаль, очевидно, проходили именно как войны. И без воздействия яда Берсерка они стали действовать куда более слаженно, продуманно, а главное, начали активно использовать преимущество в численности. Атаки с разных сторон, когда невозможно было блокировать сразу все. Совместные атаки по двое и по трое в одну точку. Организованная защита, когда под мои удары подставлялись сразу несколько мечей, а щитовиков подпирали сзади. Перекрывание поля зрения для того, чтобы напарники могли неожиданно атаковать из слепых зон. Последнее, впрочем, работало примерно никак, ведь я прекрасно видел каждого человека сквозь любые щиты и мельтешение тел. Однако это не значило, что остальные приемы было так же просто преодолеть. Я был больше, и мои руки были длиннее, чем у всех моих противников, может быть, кроме человекоподобного поглотителя и герцога Мактерна. Вот только мое оружие увеличивало длину моих рук всего сантиметров на 7. Мечи и тем более копья позволяли бойцам держаться на относительно безопасной дистанции, продолжая меня атаковать. Если бы я не обладал отработанными за 1000 часов в зале навыками, то судьба моя оказалась бы незавидной. Проиграть я бы, пожалуй, все-таки не проиграл. Но из боя бы вышел крайне измотанным и израненным, что определенно было нехорошо. Ведь не герцог, не еще один одаренный четвертой ступени Самдаль, до сих пор просто стоявших за спиной Мактерна, не поглотитель, который, как я теперь понимал, находился на четвертой эволюции, к бою до сих пор не присоединились. К счастью, мои превосходящая сила и скорость накладывались на боевые техники, лучшие во всем мире с точки зрения боевого потенциала. А также, и это как раз было моим серьезным преимуществом по сравнению с началом клановой войны, мое тело уже не было человеческим. Я мог принимать на голую кожу удары, которые даже с учетом уровня четвертой ступени были чреваты серьезными ранами. А еще я видел и чувствовал противников вокруг себя куда лучше, чем даже теоретически могли обычные люди. Двумя ударами кастетов отбросив 5 бойцов, я буквально кожей спины ощутил приближение 2 одаренных. Они воспользовались плечами напарников и, взмыв в воздух подобно мастерам из старых фильмов про кунг-фу, спикировали прямо на меня, намереваясь пронзить насквозь своими клинками. Развернуться и атаковать кулаками я уже не успевал. Хотя мое тело стало в десятки раз сильнее по сравнению с тем временем, когда я только прибыл в столицу Тхалсы, 7-килограммовые утяжелители на руках все-таки значительно замедляли темп ударов. Вместо этого я упер кулаки в землю, согнул руки, сместившись в бок и уперев левый локоть в бок и крутанул ногами в воздухе, сшибая падавшего на меня одаренного прямо в полете. Смачный хруст его ребер под моей ногой и чавкающий звук входящих в легкие и сердце многочисленных осколков приятно защекотали слух. Меч другого через мгновение чуть чиркнул меня по боку. Но оставленная неглубокая рана определенно стоила того, чтобы гарантированно отправить одного из врагов на тот свет. Завершив вращение чем-то наподобие фальшивого фляка вперед, я приземлился на ноги и, оттолкнувшись руками, встал в вертикальное положение, чтобы в следующую секунду вновь нагибаться, встречая в лоб бросок следующего противника. И в каком-то смысле это был буквально бросок. Насколько я понял, он оттолкнулся от щитов 2 напарников, и они, будто камешек из рогатки, запустили его прямо в меня, наплевав на вполне ожидаемый неутешительный конец для человека снаряда. Я ушел в сторону, пропуская мимо себя наконечник копья одаренного с широкими боковыми лепестками. Похоже, они были сделаны как раз для того, чтобы задевать как можно более широкую площадь. Но когда уже хотел встретить лицо камикадзе прямым ударом кастета, был вынужден в спешном порядке выполнять передние сальто, чтобы избежать ударов мечей по моим щиколоткам и бедрам. Человека снаряд я таки достал, атаковав его в полете, будучи вниз головой, немного кривым ударом в спину по почкам. Однако смертельно это точно не было, а там, где я намеревался приземлиться, меня уже ждала делегация с цветами. С той только разницей, что вместо цветов были использованы стальные, наточенные до бритвенной остроты мечи. И так каждую секунду, без единой паузы, без минимальной возможности перевести дух. Несмотря на то, что мои силы тратились определенно медленнее, чем таяли ряды моих врагов, спокойствие происходящее меня ни капли не волновало. А затем к нам со всего поместья набежали еще люди. И я, честно сказать, от всей души поблагодарил Вселенную, что одновременно со мной все-таки могло сражаться ограниченное число человек. Это, пожалуй, был едва ли не первый раз в моей жизни, когда мне приходилось настолько выкладываться в бою против очевидно намного более слабых, чем я, людей. На ринге подобное очевидно было невозможно, а в каких-то разборках, куда мне периодически приходилось встревать, обычно было достаточно оперативно и безапелляционно вырубить 2-3 человек, чтобы остальные расхотели связываться. Сейчас же я чувствовал, будто сражаюсь с морем. Сами по себе волны мало что могли сделать человеку, но, накатываясь одна за другой, без передышек, они стремительно истощали его силы. И в результате он шел ко дну не из-за какой-то конкретной волны, а потому что уже в принципе не мог держаться на поверхности. И хуже всего было то, что маркиз Вирга, Мактерн, вторая и четвертая ступени и поглотитель просто стояли поодаль, наблюдая за происходящим и, похоже, дожидаясь, когда я окончательно вымотаюсь. Хотя нет, хуже всего было то, что в какой-то момент Мактерн явно хотел отдать другой четвертой ступени приказ вступить со мной в бой. Но поглотитель, уже спустившийся по лестнице и присоединившийся к их компании, остановил герцога, что-то прошептав ему на ухо. Слов я не разобрал, но общий смысл был понятен и так. «Подождите, герцог. Да, вы теряете людей, но то, что мы получим в итоге, стоит этих потерь. Черт его знает, что намеревался сделать со мной этот мимик, но что-то мне подсказывало, что ничего хорошего. Можно, конечно, было понадеяться на выносливость этого тела и продолжить. Никаких серьезных ран мне пока что не нанесли, а на земле уже валялись либо мертвыми, либо при смерти, почти 10 одаренных Самдаль. Вот только из-за того, насколько это сражение, похожее на бой тигра со стаей волков, было мне непривычно, я уже чувствовал подступающую усталость. А между тем 20 бойцов, бывших моим конвоем изначально, несмотря на потери, превратились уже в более чем 30. И чем больше было против меня этих волков, тем более напряжно было сражаться. Хотя бы потому, что они начинали подменять друг друга и, пользуясь возможностью, могли перевести дыхание. А я с каждой секундой чувствовал, как все туже и туже стягивается на моей шее невидимая петля. Нужно было перехватить инициативу, сделать так, чтобы не я сражался с ними, а они противостояли мне. И, как и всегда, я сделал первое, что пришло в голову, потому что интуитивные решения, вспыхивающие в мозгу в таких ситуациях, зачастую оказывались наилучшими. Пришлось смириться с несколькими довольно глубокими порезами на боках и плечах, а также неглубоко, но все-таки засевшим в предплечье копьем. Но, перетерпев все это, я прорвал линию оцепления. Вставать у меня на пути одаренные вторых и третьих ступеней все-таки не решились и рванул к главному зданию поместья Самдаль. Меня, разумеется, попытались остановить. Оба одаренных четвертой ступени, до сих пор стоявшие без движения, после столь резкого изменения ситуации тут же сорвались с места и устремились мне наперерез. На этот раз поглотитель герцога тормозить не стал, и вновь мне пришлось перетерпеть длинный, вдоль всего предплечья, и глубокий, почти до самой кости, порез, нанесенный мечом герцога. Но своей цели я все-таки добился и, оторвавшись от преследователей, влетел в главные двери поместья. Сожженный мной главный дом Вирга был практически под завязку набит всяким барахлом. Гобелены на стенах, какие-то вазы, картины, кубки, стойки с декоративным оружием, какие-то витрины с непонятными экспонатами и прочая хрень. И, чего уж там, в поместье Тизин тоже можно было найти следы подобного, и это при том, что большая часть подобной ереси была, скорее всего, распродана ради покрытия долгов. Внутри поместья Самдаль все было обставлено в стиле минимализма. Холодные тона, минимум украшений, максимум открытого пространства. Единственные объекты, присутствующие в интерьере в большом количестве, развешанное по стенам оружие, но не разукрашенное золотом и камнями, а явно боевое, со следами боев и кое-где даже въевшимися пятнами крови. Пожалуй, не встреться я с Эллисы и не начни Самдаль якшаться с поглотителями, и с этим кланом мы бы даже смогли отлично задружиться. Однако что произошло, то произошло, и сделать с этим уже было ничего нельзя. За мной по пятам неслись уже не только вторые и третьи, но и четвертые ступени. Герцог явно был крайне недоволен тем, что я осмелился не последовать по намеченному им маршруту и тем более что покусился на его дом. Однако задерживаться в главном холле, площадью почти в 300 квадратных метров и с высотой потолков метров 7, я не собирался. Если бы бой продолжился здесь, это мало чем отличалось бы от сражения снаружи. Нет, мне нужно было узкое пространство, где мои противники потеряли бы преимущество численности. Мне нужны были коридоры, лестницы, возможно, какие-то сквозные помещения. В случае чего я все-таки должен был иметь возможность отступления. А потому, не задерживаясь в холле, я рванул к одной из ведущих на второй этаж лестниц. Оттуда по балкончику, выходящему на все тот же холл, добрался до длинного коридора, судя по всему, ветшему в одно из крыльев и, пробежав его где-то наполовину, остановился, развернувшись лицом к преследователям. Мактерн, возглавлявший толпу одаренных, показался меньше чем через 2 секунды, замерев метрах в 5 от меня. На его лице вместо уже виденного мной безразличия отражался гнев. То, что я решил ворваться в его дом, герцогу, кажется, не понравилось даже больше, чем я мог подумать. «Кто ты такой?» — вновь проговорил он, наставляя на меня покрытый моей же кровью меч. «Я, кажется, уже говорил. Я — ночной убийца, вырезавший клан Вирга. И, кстати, судя по довольно спокойной реакции маркиза, он не верит моим словам об уничтожении поместья и смерти его сына. Отец покойного Селлара, Вастиан Вирга, стоял рядом с герцогом. И меня, честно сказать, сильно напрягало то, что с самого моего появления он не проявил ни единой эмоции, хотя по идее должен был ненавидеть меня больше всех присутствующих вместе взятых. Неожиданно, на эти мои слова маркиз все-таки соизволил ответить сам, а не через Мактерна. «Я верю», — произнес он все таким же бесстрастным голосом. «Однако теперь это все уже не важно». Я недоуменно поднял бровь. «Серьезно, с чего это вдруг?» Маркиз хочет сказать, раздался вдруг из-за спин одаренных Самдаль высокий и какой-то скрипящий голос, способный принадлежать только одному существу. Раздвигая бойцов плечами, вперед вышел обритый под ежик мужчина. Что его поместье и сын, это мелочи в глобальной картине вещей, и мелочи по сравнению с тем невероятным, о чем ему сегодня довелось узнать. «Для поглотителя ты неплохо умеешь разговаривать», — огрызнулся я. «Как так получилось? Это, на самом деле, настоящий парадокс», — ничуть не смутившись, принялся объяснять мимик. «Из героя не получится хорошего поглотителя. Слишком много межмировой энергии и эволюции уже после первой-второй выйдут из-под контроля. Но при этом, если кормить поглотителя героями, то никакой нестабильности не будет и, более того, на третьей либо четвертой эволюции поглотитель сможет восстановить человеческий уровень мышления, а физические мутации останутся незначительными. И очень жаль, что создавать мне подобных выходит настолько накладно. Да, всякие чудища бывают. Ты, думаю, знаешь об этом больше многих», — улыбнулся поглотитель. «Эта тварь еще в юмор и иронии умела. Ну просто зашибись, даже если и так. К чему это? Чего ты от меня хочешь? Хочу, чтобы ты пошел за мной. И далеко». «Нет», — покачал головой поглотитель, — «всего лишь в подвал этого поместья. Извини, но нет. Знаю, к чему такие предложения от незнакомых дядек обычно приводят. В таком случае мы просто заставим тебя пойти силой. Думаешь, сможешь выстоять в бою против всего поместья? Силы Самдаль благодаря нам стали значительно больше. Ты еще даже третий не видел. Я знаю, что смогу спокойно убежать в случае чего, а за границами поместья преследовать меня у вас не выйдет. Ошибаешься», — снова улыбнулась тварь. «Шанс сбежать из этого поместья ты потерял в тот момент, когда за тобой закрылись ворота. Просто послушно последуй за мной, и не только выживешь, но и сможешь стать намного сильнее, чем ты есть сейчас». «Спасибо, воздержусь. Что же, в таком случае у нас нет другого выбора», — развел руками поглотитель. «Герцог, пожалуйста, постарайтесь не убить этот шикарный экземпляр. Если у вас получится захватить его живым, то мы предоставим вам максимальную поддержку в любых ваших планах. Любую, вы понимаете?» «Прекрасно понимаю», — кивнул Мактерн, жадно ухмыльнувшись. «В атаку. Папа, что тут происходит?» Из двери в метре от меня вдруг выглянула маленькая головка 10-12-летней девочки в ночной шапочке. Полностью сосредоточенный на противниках, я совершенно не обратил внимания на нее и ее тусклую ауру обычного человека. Герцог и его бойцы замерли на месте, появление девочки для них, похоже, тоже стало полнейшей неожиданностью. Вот только это была еще не последняя неожиданность за эту ночь. Буквально через секунду после того, как голос девочки стих, сквозь окна в торцах коридора ударил сильнейший, в несколько раз ярче солнечного, свет, а затем над поместьем Самдаль разнесся оглушительный голос, говорит королевский проверяющий Тибрандхалса. Война кланов Тизин против Самдаль и Кандуга приостановлена. Прекратить все боевые действия. Тимтарс должен выйти и сдаться на милость правосудия Тхалсы. Да. Приехали. Глава 25. Ситуация осложнялась с каждой секундой. И теперь, после появления Тибрана вместе с, вероятно, войсками королевского клана, все запуталось настолько, что я, честно сказать, даже не особо представлял, что сделать для улучшения своего положения. Судя по тому, что Тибран наш войну кланов остановил, претензии Тхалсы ко мне были крайне серьезными. Вероятно, они даже узнали о том, что я, наполовину поглотитель. Каким образом, сейчас был вопрос десятый, но что-то мне подсказывало, что без Тигана тут не обошлось. Похоже, вместо того, чтобы смириться со своим положением, он решил стать крысой и донести на меня Тиброну. Иных вариантов мне не виделось. Ни Эллиса, ни тем более Марнан не стали бы делать ничего подобного потому, что у них были такие возможности и раньше, и притом куда более выгодные возможности. Нужно было все-таки прикончить ублюдка, чтобы избавиться от всех потенциальных рисков. Однако сожалеть о сделанном не стоило, и я не жалел как минимум потому, что оставил его в живых не по тупости и не из бессмысленной прихоти. Что же, теперь Марнан хотя бы будет знать, что его внучок – гнилая крыса, и в следующий раз я смогу его прикончить уже без всякого зазрения совести. Однако мысли об этом уже не смогли бы никак мне помочь в той ситуации, в которой я оказался. Итак, что мы имели? Во-первых, были одаренные клана Самдаль вторых-третьих ступеней, которых, если верить поглотителю, было раза в три больше, чем я уже видел. С учетом того, что на мою поимку уже собралось около 40 бойцов, а убил из них я всего 9, в обозримом будущем на моем пути должны были встать еще где-то 11 десятков. Справиться с таким количеством не представлялось возможным даже теоретически. Во-вторых, был поглотитель, выращенный на плоти и энергии героев, способный мыслить как человек, обладающий силой четвертой ступени и при этом, в отличие от людей, совершенно неубиваемый, куда его ни атакуй. 43 небольших сердца были равномерно распределены по его телу, и тварь бы сдохла только в том случае, если бы я превратил всю ее в кровавую кашу. В-третьих, был герцог Мактарн Самдаль вместе со своим молчаливым помощником, оба на четвертых ступенях. И при том, что от них обоих фанило поглотителями, нельзя было исключать каких-то мутаций или чего-то похожего, что смогло бы увеличить их боевую мощь. И в-четвертых, было неизвестное количество бойцов Тхалса, судя по свету с обоих концов длинного коридора, взявших поместье в оцепление. У королевского клана по самым минимальным подсчетам было больше 30 одаренных четвертой ступени. И, если Тиган успел наябедничать, что я повинен в смертях Лариата и Эдарии, вряд ли они отправили на миссию по моей поимке одного Тибрана. Итого стоило ожидать минимум 5 одаренных четвертой ступени и где-то человек 130-150 на ступенях пониже. И я посреди всего этого дерьма, желанная добыча как для Самдели поглотителя, так и для Тхалса и Тибрана. К счастью, помимо этих 4 пунктов было еще 2. А то самым разумным выбором было бы просто сдаться, понадеявшись на улучшение ситуации в будущем. Спасительным в-5 было то, что Тибран, как и весь королевский клан, очевидно, не были сторонниками империи, иначе вся страна давно бы присоединилась к Палему. А значит, поглотители те, кто заключил с ним союз, автоматически становились врагами Тхалсы. И точно так же Самдаль, выбравшим империю и желавшим выслужиться перед поглотителем, не могли просто покорно поклониться королевскому клану и передать вожделенного тварью меня. То есть это не была ситуация «я против всех». Я, Самдаль и Тхалса были сами за себя и все друг против друга. Вот только прямо сейчас Тибран, к сожалению, не подозревал об этом и первые, Что я должен был сделать, это дать королевскому проверяющему узнать о связи Самдаль с поглотителем. Главный вопрос, каким образом? Мимик на то и был мимиком, что мог совершенно свободно перемещаться среди людей незамеченным. У него даже наверняка документы были, в отличие от меня. Конечно, я безапелляционно определял в нем опасную тварь, но для обычных людей он тоже выглядел человеком, пусть и немного странным. А уж о слабой ауре поглотителя, исходящей от Мактерна Самдели, говорить не стоило. Можно было попытаться со всей силы врезать твари по голове прямо перед Теброном. Когда черепушка мимика проломится, а сам он останется на ногах как ни в чем не бывало, это будет очевидным доказательством. Вот только до сих пор поглотитель не стремился сражаться на передовой, и тем более не стал бы этого делать теперь, когда был шанс раскрыть себя. К тому же еще было далеко не обязательно, что Тибран мне поверит и не сочтет сообщником поглотителя. На его месте я бы такой вариант точно не стал сбрасывать со счетов. Оставался всего один способ, о котором, вот ирония, мне только что сообщил сам поглотитель. Потому что неведомое нечто, которое пряталось в подвале Самдаль, наверняка было более чем веской уликой, подтверждающей связь клана с поглотителями и империей. И вот тут, наконец, появлялась спасительная в шестых. Девочка, выглянувшая из двери у меня, фактически, под носом. Ее слова, а также то, как изменилось лицо герцога Мактерна при взгляде на малышку, не оставляло почти никаких сомнений в личности девочки. За мгновение сгробастав ее в охапку, для чего мне даже с места сходить не понадобилось, только протянуть руки, я приставил к горлу малютки коготь большого пальца. «Не смей!» – взревел герцог, только подтверждая свое с девочкой родство. «Решайте, Мактерн, я или дочка?» Состроив как можно более кровожадную ухмылку, для чего даже особо стараться не пришлось, я спиной вперед начал отступать в конец коридора. Не скажу, что мне нравилась идея брать в заложники ребенка, но положение мое было реально критическим, к тому же вредить малышке в действительности я уж точно не собирался. Если с головы Мариссии упадет хоть один волосок, ты, покойник, моя судьба и так незавидна, так что мне терять? Герцог, надеюсь, вы не думаете предать мое доверие ради этой бесполезной личинки человека? Недовольным голосом спросил поглотитель. В глазах герцога огоньки ярости в мгновение стали вдвое ярче. Заткни пасть, тварь! Прошипел он мимику в лицо. И только попробуй сделать что-то лишнее. Вот это уже было куда больше похоже на реакцию родителя. При том, что маркиз Вирго до сих пор стоял с безэмоциональным выражением на лице, будто восковая кукла. Похоже, даже если поглотитель сделал с ним что-то вроде промывки мозгов, с герцогом то же самое у твари провернуть не удалось, и Мактерн остался вполне в своем уме. Мне это сейчас было максимально на руку, однако все-таки было немного жаль. Если бы Самдаль переметнулись на сторону империи в результате воздействия какой-то магии, в теории можно было бы попытаться сломать контроль и перетянуть клан на свою сторону против поглотителя. А так оставалось только продолжать пятиться и, добравшись, наконец, до окна в торце коридора, под удивленными взглядами как герцога, так и поглотителя, сигануть прямо в него, выбив стекло спиной. Кто-то выпрыгнул из окна. Сразу донесся снизу чей-то неестественно громкий голос. Вообще, все то время, что я отступал с девочкой Мариссией в качестве заложницы, онемевшей от страха и только тихо всхлипывавшей в моих руках, с улицы доносился голос Тибрана. Королевский проверяющий вещал что-то о преступлениях против страны и человечности, о массовых убийствах, просил у Самдаль помощи в моей поимке и говорил, что если я сдамся добровольно, то моя казнь будет быстрой и безболезненной. Такие себе уговоры, конечно, однако кое-какую службу увещевания Тибрана мне все-таки сослужили. Изнутри поместья, сквозь толстые каменные стены и перекрытия второго этажа алые ауры одаренных казались очень тусклыми, определить ступень конкретного человека было крайне затруднительно. Но, продвигаясь постепенно по коридору, я смог довольно точно определить, где Тибран находится. И, выпав из окна и приземлившись на ноги, укрыв Мариссию от еще падавших сверху осколков, я не мешкая ни секунды рванул к местоположению королевского проверяющего. Теперь, оказавшись на улице, где уже ничто, даже деревья, которых вокруг поместья Самдаль в принципе не было, не мешало мне видеть пришедший по мою душу отряд Тхалса, я с полной уверенностью мог сказать, что это определенно была авантюра авантюр. Даже тех, кого я видел по эту сторону дома, насчитал 20 человек. И, если оцепление со всех сторон было одинаково плотным, то всего поместье Сандаль за те пару минут, что я вел переговоры с поглотителем, окружило где-то человек 60-70. При этом, в отличие от бойцов Сандаль, соотношение вторых ступеней к третьим в рядах которых было примерно 5 к 1, одаренных тхалса вторых и третьих ступеней были почти поровну. То есть это было более 30 третьих ступеней. А что было самым неприятным, тхалса была одной из крайне небольшого числа богов, которые передавали своим последователям как стихийные, так и физические дары. Хотя сила одаренных королевского клана не заслуживала большого внимания, их скорость давно стала притчей во языцах, а магия света по самим своим свойствам была быстрейшей из возможных. В результате еще до того, как я приземлился, мне в лицо будто ударили промышленные прожекторы. Мариссия в моих руках взвизгнула от боли и попыталась закрыть руками глаза. И, если бы мои глаза остались обычными, я бы скорее всего последовал ее примеру. Вот только как для меня перестала существовать темнота, так и слишком яркий свет больше не был проблемой. Картинка, которую я видел, действительно стала почти полностью белой. Но этот белый ни капли не слепил, а оттенков светло-серого и алых силуэтов людей вполне хватало, чтобы более чем успешно ориентироваться в пространстве. К сожалению, магические прожекторы из рук были далеко не единственным, на что были способны маги Тхалса. Увидев, что их цель не оказалась дезориентирована, а, как ни в чем не бывало, бросилась бежать вдоль стены дома, они сменили тактику. Уже через секунду я ощутил, как кожу на спине начинает печь даже сквозь плотную кожу и ткань рубахи. А еще через мгновение я учуял уже самую настоящую гарь. Моя одежда вспыхнула, судя по всему, от направленных мне в спину плотных пучков света. Поворачиваться и проверять я не собирался. Может быть, ослепить меня слишком ярким светом одаренные Тхалса и не могли, но вот лишить меня зрения, испарив глазные яблоки, уже вполне. Так что оставалось только терпеть жар их магии и полыхавшей кожи плаща. Бросать Мариссию пока что было нельзя. К счастью, до того места, откуда до сих пор доносился голос Тибрана, было недалеко. И уже через секунд 10 я добрался до места. Магию не применять, у объекта в руках ребенок. Рявкнул королевский проверяющий, жестом останавливая стоявших вокруг него одаренных. «Кто ты?» – гневно выкрикнул он уже мне. Вместо ответа я поставил девочку на землю и она, правильно все поняв, на дрожащих ногах поспешила к королевскому проверяющему. «Привет, Мариссия. Не волнуйся, теперь все будет хорошо». Тибран поймал дочку Мактерна, едва не врезавшуюся в него, и передал одному из своих помощников, после чего повернулся ко мне и на этот раз спросил уже куда спокойнее. «Кто ты такой?» Рассчитал я правильно. То, что я отпустил заложницу, дававшую мне очевидное преимущество в переговорах, определенно смутило королевского проверяющего и заставило его задуматься. Теперь, по крайней мере, я смогу попытаться с ним нормально поговорить. «Здравствуйте, Тибран, я, Тим Тарс, которого вы тут ищете. Ты». На его лице отразилось искреннее удивление. «Я до последнего не мог поверить, что это возможно, что ты за поглотитель». «Я, не поглотитель», покачал я головой. «Я, человек, которому не повезло. Я мог бы рассказать ему вообще все без утайки. О том, что я, иномерец, о том, как выжил в инкубаторе и о том, что полученная сила поглотителя – неизбежный побочный эффект. Однако тогда мне неизбежно пришлось бы упомянуть спасшую меня Эллису. И тогда все подозрения, которые Тибран наверняка имел сейчас в адрес Тизин, стали бы неопровержимы. Возможно, конечно, что у королевского проверяющего и без того были веские причины обвинить клан и баронессу. Но, если ему рассказал обо мне Тиган, а иных вариантов я действительно не видел, то парень наверняка постарался как можно сильнее обелить Эллису и клан. В конце концов Тигану вряд ли была нужна месть мне ценой разрушения Тизинной тюрьмы, а то и плахи для девушки, в которую он был влюблен. А значит еще был шанс, что Тизин смогут выйти из этой ситуации. Но только в том случае, если я стану главным злодеем. И я совсем не был против. Во-первых, это мало что бы изменило в плане обвинений. Я в любом случае вырезал почти всех одаренных Вирга, и было очевидно, что я хотел этого сам, в противном случае у меня уже был бы 101 шанс сдать Эллису, так что обвинения в массовом убийстве с меня не снимут. Во-вторых, В плане моей сущности была ровно та же ситуация. Что-то я сильно сомневался, что Тхалса, даже узнав, что я, лишь жертва империи, станут со мной церемониться и не запрут где-нибудь в исследовательской лаборатории. Ну, и в-третьих было обещание Тизину. Конечно, никакое обещание само по себе не стоило моей жизни, тем более что для клана трехголового змея я уже сделал более чем достаточно. Однако маячивший на горизонте шанс пожрать настоящего бога был просто слишком заманчивым. В результате мне пришлось ответить на вопрос Тибрана в духе каких-то пафосных древних театральных опер и, разумеется, королевскому проверяющему это не понравилось. На мои вопросы ты, значит, отвечать не собираешься. Нахмурился он. Даю тебе последний шанс. Для чего ты убил всех Вирга? В чем план империи на этот раз? Как с этим связаны Тизин? Тизин были просто удобны. Пожал я плечами. Отчаявшиеся, они были уязвимы для уговоров и легким способом спрятаться, чтобы иметь возможность незаметно убивать. Вирга же просто подвернулись под руку, с тем же успехом я мог бы уничтожить любой другой клан. А империя тут совершенно ни при чем. Я сам по себе. Неубедительно, покачал головой Тибран. Впрочем, о твоих действительных мотивах мы еще узнаем. Арестуйте его. Сначала поймайте меня. Хмыкнул я. После чего развернулся и, вложив имевшиеся у меня небольшие запасы маны в приказ скорости, рванул обратно к зданию поместья. Тибран стоял не у главного входа, а ровно с противоположной стороны. К счастью, тут также имелся вход в дом, не такой роскошный, но вполне достаточный для меня, чтобы ворваться в поместье без заминок. Впрочем, без урона все равно не обошлось. Спину дико жгло от попавших в меня световых лучей, а в бедре и вовсе зияла сквозная дыра диаметром в сантиметр, проделанная, кажется, лично Тиброном. Бежать это мне, к счастью, не помешало. А вот встреченные на полпути бойцы Самдаль еще как помешали. Я был вынужден замедлиться, и к моменту, когда, врубив все свои чувства на максимум, смог отыскать фонящие сильной аурой двери в подвал, в поместье уже успели ворваться одаренные Тхалса. Начался настоящий хаос. Звучал голос Тибрана, призывавшего одаренных Самдель остановиться и не мешать моей поимке, и параллельно, полные праведного отцовского гнева приказы Макторна схватить меня во что бы то ни стало. Воздух полнился вспышками магии света, несколько раз, судя по болезненным возгласам, угодившими в бойцов Самдель. И поверх всего этого под потолком холла, в который я в итоге выбежал, начали собираться настоящие огненные облака. Похоже, маркиз Вирга решил влезть в происходящее в самый неподходящий для этого момент. И в этой кутерьме, хотя и получил еще несколько довольно болезненных ожогов и ран, я все-таки смог достичь желаемого. Выбив тяжелую, укрепленную сталью створку двери, устремился вниз по ступенькам. Спустя пару секунд за мной последовали сначала одаренные Самдаль, подгоняемые Макторном, а потом и отряд захвата Тхалса. Уворачиваться от ударов мечей и световых лучей в узком пространстве лестницы было некуда. Но, к счастью, лестница была винтовой. И, ускорившись настолько, насколько это только было возможно в таких условиях, я, вбивая для сцепления в стены свои когти, уже секунд через 20, оступившись на последней ступеньке, кубарем выкатился в просторное помещение, освещенное несколькими тусклыми факелами. А посреди этого помещения... Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.